Глава 34. Горка из кожи. То был не мусор. Эта мысль пришла к Тригу, когда он сделал еще один шаг к горе, в надежде отыскать следы Кейла с другой стороны. Тогда-то он и наступил на что-то мягкое и податливое. Опустив взгляд, он понял, что это была человеческая нога. Очень медленно он поднял глаза. Нога соединялась с телом, а на нем лежало другое, третье. Перед ним поднималась гора из сотен расчлененных трупов, голов, рук, ног, целых тел, очищенных от плоти костей. На некоторых еще сохранилась полусгнившая имперская военная форма и доспехи штурмовиков. Гора поднималась до самого потолка. Части тел свешивались отовсюду. Все это напоминало склад на скотобойне. На некоторых еще виднелись наручники или кандалы, другие же были порублены на куски и частично разложились. Целые куски плоти лежали и гнили. Некоторые части тел раздулись настолько, что кожа стала лопаться, как на сосисках. Трик заметил, что стоит в липкой лужице того, что вылилось из трупов на пол. Ему показалось, что комната закружилась перед глазами. Крик так и застрял в горле, потому что мальчик не мог разомкнуть губ и выпустить его. Вместо этого он отшатнулся, стараясь не смотреть на то, что лежало перед ним и вокруг него. Ему очень не хотелось, чтобы оно там лежало. Но он не мог оттуда убежать. Где-то позади была дверь, через которую он сюда пришел. Люк, через который можно уйти. Но он не мог найти выключатель. Трик стал вслепую колотить по стене, но ничего не происходило. Наконец заглушка открылась, и крик вырвался из груди. «Смесь, помогите!» и «Кейл!» И тогда он услышал звуки, мягкий, влажный шорох откуда-то изнутри горы. Тела задвигались, чем-то расталкиваемые и переставляемые. А потом он увидел тварь, которая пробралась наружу. Сначала показалась голова, белая, а затем и все остальное выползло на пол. Оно поднялось на ноги. Фигура в мокрой, оборванной одежде и окровавленном шлеме штурмовика уставилась на Трига. Черные полированные линзы были грязными, забитыми какой-то слизью и гноем. Дыхательный фильтр отвалился в сторону, и Триг мельком разглядел под ним чешую на воспаленном горле твари. У загубника виднелась запекшаяся кровь, и мальчик понял, что, наверное, тварь проела себе дорогу наружу. Она направилась прямо к Тригу. Он попятился, тут же споткнулся и упал. Вскочив и бросившись в сторону, он побежал вокруг горы трупов. Ему казалось, что тварь с шумом преследует его. Но это могли быть удары сердца, стучавшие в ушах. Ему не хватало смелости обернуться, но он чувствовал, что она приближается. Чувствовал ее присутствие, как ощутимо нарастающее давление в висках и в груди, что толкало его вперед и заставляло бежать скорее и скорее. Комната завертелась в глазах. Трик замотал головой вправо-влево. Дверь, где бы она ни находилась, уже окончательно для него потеряна. Страх лишил его чувства ориентации в пространстве. Он даже не помнил, откуда пришел. Подняв глаза, он увидел открытую вентиляционную шахту в потолке на высоте 10-15 метров или больше. Наконец он остановился и оглянулся. Тварь в шлеме штурмовика шла прямо за ним. Времени оставалось всего несколько секунд. В этот раз Трик не стал особо размышлять. Он полез наверх. Это было даже хуже, чем он ожидал. Огромная куча расчлененных тел и оторванных голов являла собой неустойчивую и вечно съезжающую опору, подвижную и валящуюся вниз по мере его восхождения. Зловоние только усиливалось по мере того, как вскрывались внутренние слои горы разлагающейся плоти, до того почти не подверженные воздействию воздуха. Борьба с рвотным рефлексом стала непрекращающейся, и Тригу не всегда удавалось обуздать свои позывы. Ощущение шаткости, похожее на морскую болезнь, еще более осложняло восхождение. Он сосредоточился на вентиляционной шахте, заставляя себя думать о том, как он отсюда выберется. Однако Триг все равно то и дело оборачивался, не мог с собой совладать. Тварь в шлеме лезла за ним. Она взбиралась неотвратимо и неумолимо, как в кошмарном сне. Но даже сосредоточившись на своем неловком восхождении, Триг вдруг вспомнил голос Ора Мисса из соседней камеры, который грозил прийти за ним и братом. Может, это воскресший Мисс сейчас преследует его? Хотя как он проник сюда, на разрушитель, до Трига? Что он делал внутри этой кладки человеческих тел? Но ни один ответ на эти вопросы не пришел ему в голову. Не давала покоя только мысль, что тварь забиралась за ним, пытаясь удовлетворить тот позыв, который гнал ее вперед. Ярость, жажда крови, голод. Что-то шевельнулось под ним в горе. Это просто еще чье-то тело, не думая о нем, не давая ему. Он почувствовал, как холодная, покрытая струпьями рука, высунулась из кучи и схватила его за лодыжку. Триг натужно вскрикнул и вывернул ногу, чуть не потеряв равновесие. В голове пронеслась мысль, что его небольшая беспомощная фигурка сейчас полетит вдоль склона, оттуда будут высовываться руки, ноги и рты, рвать его на части, пока его истекающее кровью тело не пополнит их ряды. Он стал карабкаться быстрее, сильнее работать руками, проталкиваться вверх, сталкивать тела вниз. Он почти добрался до верхушки и глядел внутрь вентиляционной шахты, огромного воздуховода с открытым проходом. «Двигайся! Просто двигайся!» Триг рванулся вверх с нечеловеческим усилием. В это мгновение его разум полностью отключился. Он больше не чувствовал зловония, не ощущал, как комната будто клеилась к нему своими ужасными ледяными руками. Он сосредоточился только на том, что впереди и сколько нужно времени, чтобы туда добраться. Последние мгновения, когда он забрался на верхушку кучи, не оставляли никаких следов памяти, будто все это произошло не с ним, а с кем-то другим. Чувство реальности вновь вернулось к нему, когда пальцы зацарапали холодный металл. Благословенная твердость внешнего края воздуховода. Он подтянулся туда с глубоким вздохом, поджал ноги и только потом выдохнул. Вентиляционная шахта была немногим шире его плеч, но этого вполне достаточно. Триг огляделся, чуть не впав в легкую истерику. Сердце бешено стучало, будто пыталось пробить дырку в груди. Мышцы в глотке яростно ходили вверх-вниз. «Я сейчас опять раскричусь. Ну, давай, реви, ты это заслужил!» Но тут он заметил, что глаза сухие. По крайней мере, он забрался на кучу из человеческих тел и не расплакался. Под ним что-то свистело, дышало. Глянув вниз, он увидел, что тварь в шлеме еще карабкается по горе трупов. Триг огляделся по открытому воздуховоду, выбрал направление движения и пополз туда. Глава 35. Весь заболевший экипаж. Сарторис видел, как по главному ангару мечутся темные фигуры. Впервые он заметил их, когда стихла перестрелка. Сначала была лишь горстка, потом больше, под конец уже десятки. Они бродили вместе, как единый организм, составленный из бесчисленного множества отдельных небольших компонентов. Они подошли ближе, и сэр Тори смог различить отдельные лица тех, с кем годами работал вместе на барже-тюрьме. Стражников, которых звал по имени, солдат, которые с беспрекословной верностью выполняли его приказы, заключенных, которые когда-то дрожали от одного звука его шагов. Теперь они шли вместе, их раздувшиеся, изуродованные болезнью тела прижимались друг к другу. В смерти все стали братьями, и шли они за ним. Позади послышался громкий стук металла о металл. Низкий, всеобщий стон вырвался из глоток теней, глубокий и голодный. Сэр Торис развернулся и оглядел захваченные корабли, пытаясь разглядеть хоть малейшее движение под крестокрылом. Каким-то образом они прокрались ему прямо за спину. Он видел их там, внизу, затаившихся в тени, наблюдающих за ним. Откуда все они взялись? То был урок номер один из памятки имперских исправительных учреждений. Он не мог его забыть. Никогда не поворачивайся спиной к заключенным. Сейчас сэр Торис понял, что уже поздно. Ощущение неотвратимости собственной смерти разлилось в животе, как большой глоток ледяной воды. Капельки пота проступили на спине и потекли между лопаток вниз, к поясу брюк. Фигуры впереди приближались, будто бы продвигаясь в промежутке между мгновениями, как на пленке, из которой удалили отдельные кадры. Они не сводили с него глаз, в их движениях было какое-то затаившееся примитивное лукавство. Может быть, они продолжали оценивать его шансы или получали фантомное удовольствие от того, как он ерзает на своем месте. Через несколько секунд это уже будет неважно, так как они сократят расстояние настолько, что можно будет броситься и разорвать его на части. Они и сейчас могли расстрелять его, если бы хотели. У всех были бластеры. Твари позади сэр Ториса загудели. Им ответили заключенные и стражники впереди. Позывной и ответ. Сэр Торис видел, как слюна струйками стекает из их ртов. У людей и инопланетников одинаково. У целой группы заключенных в Уке слюна водопадами стекала между клыков на подбородок, намочив всю шерсть. Казалось, они готовы съесть его живьем, а не расстреливать. Может быть, они предпочитают свежее мясо? «Давайте же!» — мрачно сказал сэр Торис. «Чего вы ждете?» Будто ожидая такого приглашения, они разорвали стройные ряды и бросились вперед. Сэр Торис, который до этого не представлял, что будет делать, посмотрел на брошенный крестокрыл, схватился за крыло истребителя, подтянулся и забрался наверх. Затем он на трясущихся и норовящих подкоситься ногах перебежал по крылу к кабине, развернулся, плюхнулся в кресло пилота и попытался закрыть ее. Но купол был сломан и не закрывался. С каждой секундой безрассудность его плана становилась все очевиднее. Он уже почти чувствовал, как обе группы двигаются под крестокрылом. Их общая гремучая сила и голод искали выхода. Одни раскачивали крестокрыл туда-сюда, в попытке перевернуть его, а другие забирались на нос прямо перед ним. Трое заключенных в Уке, которых он заметил раньше, уже добрались до купола кабины и пытались вырвать его из петель, или, может быть, подтянуться повыше, чтобы напасть на сидящего в кресле человека. Он уже представлял себе, как три мохнатые туши, склонившиеся над ним, рвут то, что осталось в кровавом котле, который однажды был кабиной крестокрыла. Его глаза впервые опустились на экран электрооборудования. Панель управления тускло поблескивала спящей электроникой, но сейчас медленно загоралась, будто включенная его появлением. Над ручкой управления равномерно мигал зеленый экран наводящего компьютера. Сарторис видел, как загораются переключатели систем вооружений, лазерных пушек и протонных торпед. Сверху одновременно потянулось несколько рук, которые тут же впились когтями ему в шею. Теперь он уже чувствовал их запах, запах заражения, слышал слюнявые, утробные, голодные фырканья. Горячая, мокрая слюна капнула ему на лицо, и Сарторис почувствовал, как нечто острое и твердое сдавило кожу. Капитан нажал на гашетку. Весь мир дернулся назад. Лазерные разряды ударили сразу из обоих пушечных блоков. Слепящая вспышка из сопел испепелила толпу заключенных перед ним и отбросила его назад. Вуки, которые тянулись к его шее, пропали, бросились прочь, крича от злости и удивления. Сарторис понял, что крестокрыл еще не остановился и скользит по полу ангара из-за отдачи. Все закончилось внезапно и с оглушительным грохотом. Тяговые двигатели истребителя врезались во что-то большое, вероятно, стену ангара. Сарторис высунулся и выбрался наружу. Оказалось, он столкнулся с имперским посадочным кораблем, челноком класса «Часовой», который выглядел так, будто его затянуло лучом захвата, а потом бросило на палубу. «Где-то должен быть аварийный люк. Где?» Он запрыгнул на корпус челнока, пробежал по нему и почувствовал, как корабль зашатался. И они уже поджидали его внизу. Их были толпы. И опять послышался нарастающий и убывающий крик. Когда они стукнули по челноку снизу, он потерял равновесие и упал вперед, в люк. И... погрузился в темноту.